Переходим к следующему нашему участнику. Юрий Александрович, пожалуйста. Коротенький доклад здесь у нас заявлен. 5 минут, ну там до 10 минут, да? Новые технологии, системы отображения 3D в виде информации на зеркальных экранах. Предложение о сотрудничестве. Поэтому сжато, пожалуйста, коротко. Здравия желаю. Значит, кратко о себе. Я мне 60 лет. Работаю сейчас гендиректором компании проекционной системы город Москва. И компания занимается внедрением технологии отображения 3D-видеоинформации на зеркалах. То есть вот это как раз пример экран диффузный, то есть отражающий. Если поставим с него зеркало, то отражательная способность зеркала в 10 тысяч раз превышает отражательную способность этого диффузного экрана. То есть мы можем окна открыть, тут солнце направить прямо на экран, а все равно будем видеть без всяких проблем. Это просто я говорю за качество, значит, технологии зеркал. Значит, кратко об опыте работы. Ну, работал в строительстве, я инженер-строитель по образованию, строил промышленные объекты, энергообъекты, ну, в данном случае ТЭС, там два блока, пиковую котельную, горнорудные, в том числе объекты горнорудной базы, там, Норильского комбината. Ну, потом перешел в управление спортивных сооружений, главным инженером и директором работал до момента, пока не увидел документальный фильм, в котором показывали комплекс, подземный комплекс под зданиями, вот сейчас это Роспатент, это комплекс зданий, там, значит, 12 зданий, вот под ними, скорее всего, есть единый подвал, по которому катилась тележка с видеокамерой, показывала, что впереди как далеко, и налево тоже, и направо как далеко, и везде стоят очень высокий потолок, везде стоят стеллажи с папками, забитые снизу доверху, и рассказывалось, значит, ну, за кадром о том, что как много у нас изобретений, как они важны, какие уникальные, какие они еще были там еще до Петра Первого, они еще были там в каждом веке, что у каждого царя своя там история, и как было до революции, и все вот, и это в области там химии, это в области физики, это, значит, пошли вопросы там нефтедобычи, довоенные, военные, послевоенные, значит, и в конце ремарка внедрено менее 1 сотой процента. Я закончил заниматься тем, чем занимался, и я понял причину, что у нас проблема с внедрением новаций. И с 1987 года я занимаюсь только новыми технологиями, больше ничем. Значит, опыт первый у меня был – это внедрение технологии обмена веществ в организм человека с использованием тренажеров спортивных, потому что я мастер спорта и хорошо знаю, что такое работа мышц, поэтому взялся за эту технологию. Но не об этой технологии речь, просто у меня был первый опыт внедрения в Советском Союзе, у меня было 6 филиалов. Во всех филиалах были представлены специалисты, мы получали прибыль, доход, все было замечательно до 93 года, пока не возошел этот первый кризис, у нас была инфляция более 3000%. Вот за этот 93 год закрыл эту деятельность. Значит, в 2000 году я пошел поработать в общественный фонд защиты и внедрения интеллектуальной собственности. И занимался там, должность была у меня исполнительный директор, я занимался бизнес-планированием и разработкой электронных финансовых моделей для разных технологий. Я потрогал руками и всех их перебрал, ну, порядка 10 уникальных технологий. То есть я много технологий посмотрел в этом фонде, работал почти 4 года, общался с изобретателями, смотрел, как они, ну, рассказывают о своих изобретениях, как они их получили, кто какие изобретения приносил в этот фонд. И нюанс такой, что есть технологии, были технологии, которые я знакомился, переходные, то есть они, ну, поработали там лет 10-20, и их больше потом не будет, никто не вспомнит о них. Есть технологии уникальные, то есть те, которые массовые и которые будут долгое время работать. Это моя классификация, вернее, потому что их очень много там классификаций, вариантов. Есть технологии, которые патентоспособные, а есть, которые не патентоспособные, как видео-ноу-хау, и раскрыв ее, все получают доступ к этой технологии. Ну, вот я приведу пример профессора Назарова, с которым я первым работал. У него была технология расчета, точного расчета в пространстве точки с 12 степенями свободы. Чтобы было понятно, до сих пор сегодня японские, ну, Япония не может посчитать там только приблизительно 3 степени свободы движения траектории вот этой точки. И у них только 3 степени свободы, и вот эту точку они не могут посчитать точно, только предварить примерно. А Назаров считал точно. И он умер в 2013 году, ну, в 2013 году, и он не раскрыл этот секрет. Ну, может, хорошо, что не раскрыл, потому что эта бы технология была бы использована многими другими, и причем в том числе нам во вред. Значит, теперь я хотел сказать... О чем? О том, что ключевые проблемы, которые блокируют инновации. Я собрал 72 пункта по поводу причин, по которым технология не внедряется в России. И потом прочитал книжку английских ученых о том, как они решали эти проблемы в свое время. Значит, краткий пример. Это 60-е годы. Америка оторвалась от Англии уже где-то на 5-6 лет в области IT-технологий. Значит, Палата лордов собирается в Англии разобраться с этим, как нужно догнать и перегнать. В итоге принимают решение разделить Англию на 10 тысяч человек по квадратам, выделить всех самых лучших специалистов, которые там есть, изобретатели вот в этой сфере IT-технологий, нашли их. Каждой группе дали по 3 человека минимум молодых подготовленных менеджеров и дали условия. 25% получают авторы группы внедренцев и 75% получает государство. Давали тогда 2 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас они дают больше 10 миллионов фунтов стерлингов, но условия те же самые. Так вот, прошло полгода, проверяют ни одного образца. Проходит еще полгода, проверяют ни одного образца. Разобраться, команда. Доклад на Палате лордов, что ни одна... Группа, их было более 100, ни одна группа не ныряла, потому что сам изобретатель, зная условия, по моему слову, психологически работал с другим, с другой наработкой, с другим технологией, делал вид, что занимается технологией. Палата лордов принимает решение поменять наоборот. 25 государств, 75 автору и группе менеджеров. Через полгода более 70%, а еще через полгода 95%, 5% те, которые просто не были реализованы. Психология, то есть психология... Она у нас так работает, я проверял, и у нас в России то же самое. Поэтому это один из барьеров, который ставит система мировая против блокирования технологий инноваций, значит, в мире, и в том числе в России. Еще одна причина ключевая – это корпоративность. То есть любая группа, там, магазин там, или там, ЖЭК, или, там, не имеет значения, любая компания, группа людей, которые чем-то занимаются, например, производством вот бутылки вот этой с водой, и к ней приходит кто-то со стороны и говорит: ребята, давайте сделаем такую же бутылку, только вот она будет в 5 раз дешевле, все будет нормально. Мы понимаем, нас трое, мы понимаем, что мы сейчас потеряем весь свой бизнес, и все закончится. И поэтому во всем мире сделана система следующая. Есть министерство, которое рассматривает любое изобретение. И как только профильное министерство видит, что проблемы, то возникают трудности, и само министерство блокирует. Значит, какое у меня предложение по технологии? Технологии я рассказал, уникальности. Ключевой, именно ключевой потребительский такой параметр, который является важным очень сегодня, это долговременность. То есть мы можем сегодня самые крутые разработки Microsoft, Dell, там, Oculus там, и так далее, они смотреть 41 час, 40 минут или 1 час в неделю. И поэтому, а в чем смысл обучения? Проблема у них, они не могут обучать персонал. А с зеркальным, с помощью зеркала можно смотреть каждый день по 8 часов без всяких проблем, еще и зрение восстанавливать. Понимаете, какая штука? Поэтому предложение какое, что я готов подготовить все материалы для создания корпорации, вернее, компании, которая бы работала в составе славянского мира, что мы могли, потому что сегодня у нас есть возможность производить эту продукцию с получением дохода именно внутри России, чтобы он не выходил за пределы России, а спрос на глобальном рынке именно вот на эту я сказал, ключевую потребность существенно высокие. Значит, ну, буквально год-два мы завершим подготовку производства, и мы готовы проработать, совместно работать. Все, у меня вопросов. Скажите, пожалуйста, на пальцах. Экраны могут быть в виде очков, в виде вот перед собой на рабочем столе, либо вот такой большой экран. Там, можно сделать экран на 60 человек, 64 человека мы делали расчеты, можно сделать такие экраны. То есть для такого зала. При этом каждый человек смотрит, может смотреть свою программу, то есть мы можем смотреть, показывать 64 фильма разных или там 64 3D-программы абсолютно. Но отображение зеркала, вот писали, что качество какое, что вот мы сейчас поставим здесь большое зеркало, плоское, вы увидите себя один в один, без каких-либо искажений. Вот такое же качество, только вы увидите не себя, а какую-то любую передачу. Контент. Отработали технологию создания 3D-контента именно под наше зеркало. То есть это все есть. Стереокамеры, именно наши российские технологии. Ну, благодарю. Вы слушаете Народное славянское радио.